Alo. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Зеленева Маргарита Рамильевна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Разговор записывается. Дарья Сергеевна, это вы? Это я. Это вы. Звоним вам по поводу ваших договорных отношений с банком. У вас долг 37 879 рублей 53 копейки. Банк требует оплаты в течение 3 дней. Почему вы до сих пор этот вопрос не решили? Потому что не хочу. Почему не хотите? Отсутствует у меня желание. То есть вы намеренно брали кредит, чтобы его не платить? Да. То есть вы обманули банк, так получается? Нет. Ну как же? А как по-другому? Ну, вы знаете, вы что если бы я обманула банк, это была бы уголовная статья. Вы же сами себе противоречите. Вы сами себе противоречите. То есть вы взяли, чтобы использовать средства и их не возвращать. Да. Намеренно. Намеренно. Не случайно это получилось, явно. То есть вы ввели в заблуждение банк, обманули, взяли деньги. А у меня никто не при оформлении кредитной карты, у меня никто не спрашивали, будете платить или не будете. Дарья Сергеевна, в смысле не спрашивали, читайте. Что читать? Так вы говорите, что я ввела банк в заблуждение о том, что не сказала, что не буду платить. А у меня никто не спрашивал. Я из себя и не выходила. Дарья Сергеевна, это вы просто чушь какую-то несете. Что-нибудь спрашивать. Что они будут у меня спрашивать? Вы сейчас переводите в такое русло. Давайте какое? В какое русло человек? Вы начали, о том я вам и говорю. Потому что вы в глаза не видели уголовную статью мошенничества, 159-ю, часть первую. Эту статью можно применить только исключительно в том случае, когда кредит был взят с предоставлением заведомо ложных данных либо поддельных документов. А я всю правду сказала, и паспорт у меня настоящий был. Дарья Сергеевна, а вас уже привлекали к ответственности? Нет, не привлекали, потому что все вот так вот стараются херню вот такую нести, а по факту это просто введение в заблуждение и нарушение 230-го федерального закона. Вам же задаются вопросы. Да, я вам отвечаю на них. Вопросительную интонацию или... Что за херню несете? Я же вам задаю вопрос. Вы говорите, я не хочу платить. Не хочу, все правильно. Что вы его намерены не платить? Да. Вы говорите, да. То есть я говорю, вы ввели в заблуждение банк, дали ложную информацию? Нет, я не давала никакой ложной информации. Вы подписываете договор, ну читайте тогда договор. А при чем тут договор и ложная информация, девушка? Вы запутались и сами яму себе еще глубже вырываете. Мне кажется, что вы перекреститесь, да? Неоднократно. Хотя лучше не креститесь. Вы, для таких, как вы, есть в аду отдельный котел. Успокойтесь. Я спокойно абсолютно. Я это понимаю, вы там истерически одно и то же повторяете. У вас негативное, к сожалению, отношение. Я понимаю, что вы взяли кредит и не можете платить. Я еще раз говорю. Ну и что? К конструктивному диалогу. Не получится у нас с вами конструктивного диалога, потому что вы изначально начали нести херню. Вот и получаете неконструктивный диалог. Это вы все-таки начинаете, я понимаю, что это ваш уровень. Ну да, да, да, конечно. Решать вопрос. Вы тетя, видимо, из 90-х. Привыкли там где-то на райончике семки щелкать и вопросы решать, да? Еще раз говорю. Вы гарнитуру свою поправьте, я вас очень плохо слышу. И ваш интернет дома не тянет IP-телефонию. Вы заикаетесь, квакаете, и такое ощущение, что микрофоном от гарнитуры в жопе ковыряете. В чем просрочка? Да не хочу я вам платить, я забила на ваш банк. Я забила на ваш банк. Так мы не спрашиваем, хотите вы или нет, вы же это знаете. Ну а что вам тогда надо? Я говорю, что я не хочу, другой причины нет. Мы спрашиваем причины. причину. Вы можете ее себе придумать, эту причину. Нет у меня никакой причины. Я просто не плачу. И все. Беспричинно. Еще раз говорю о том, что мы не спрашиваем ваше желание. Вы понимаете? Ну а чего вы тогда хотите? Нет причины. Придумайте для себя удобную причину и зафиксируйте ее раз и навсегда. Почему вы 4 раза обещали, что вы оплатите и не оплатили? Ну, потому что пыталась дать надежду вашему брату. Какому брату, Дарья Сергеевна? Ой, девушка, ну это выражение такое есть. Дарья Сергеевна, я понимаю, что вы с ним не знакомы, но... Переговоры, я понимаю, что... Да, давайте, мы вам перезвоним. Или что вы там скажете? Вы знаете, группа, да? Иначе, к сожалению, конечно же, в дальнейшем банк уже после переговоров перейдет к действиям. Слава Богу, а то больше полугода ничего не происходит. И приводить вас к ответственности. Отлично, жду с нетерпением. Жду. Вот вы произвели впечатление вроде как адекватного человека. Это лучшее решение с вашей стороны обратиться в суд с исковым заявлением. Поставьте там пометочку, чтобы каждая звонящая маромойка из вашего банка это видела. Может быть, вам зачтется какой-то плюсик в карму. Готовы переходить на оскорбление? Я вас еще не оскорбляла. Не-не-не, не надо тут клеветать на меня. Куда мне идти? Что попробовать? Да я работаю там же, где... Я там же и работаю. Я там же и работаю, я не увольнялась. Работать с клиентами. Вас уволили, в чем дело? Тетя, ты глухая? Я говорю, я там же и работаю, ничего не изменилось. А, вы там же работаете? Конечно. Не изменилось у меня ничего. Да у меня ничего не изменилось, тетя. Да, тетя, я ничего не... У меня не изменилось, у меня такой же доход. Я все то же самое получаю. Зачем? Зачем? Да зачем мне это делать? Тетя, ну что ты херню несешь? Тетя, ну не неси херню. Да у меня кредитная история испорченная напрочь. И вы мне кредит дали с просрочкой больше года. Поэтому я еще раз делаю вывод, что кредитная история – это все херня. Вы меня там в своей службе безопасности проверяли, и ни хрена ничего не напроверяли. У меня просроченная задолженность больше года, с 2018 года была просрочка. И вы все равно мне дали эту странную кредитную карту в надежде на то, что я вам буду платить. А я вам не буду платить. Вы все сказали. Вы все сказали. Ну, давайте высказывайтесь быстрее. Это первый раз, когда ваш рот ничем не занят. Давайте, 30 секунд. Вы все сказали. Голос. Голос. Отлично. Успокоились. Голос. Ну, наконец-то. Все-таки вам же очень важная информация, понимаете, сейчас предоставляется, а вы ее не слушаете. Вы просто прослушали. Вы зря просто что-то говорили, абсолютно, вот и я вас не услышала, что вы там говорили, понимаете. Ну, я так понимаю, это очередное ваше, то, что вы там привыкли говорить, Дарья Сергеевна. Вот, я что хочу сказать, вам придется платить, понимаете. Придется. Все, ваши 30 секунд закончились, вы все сказали, вы все сказали, вы все. Вы все сказали, ваши 30 секунд закончились. Больше я вас слушать не буду. Я отключаю телефончик и разговаривайте сами с собой. А я вам сегодня пойду еще и свечку за упокой поставлю. В течение 5 дней с даты получения постановления исполнительного производства, Дарья Сергеевна, когда дело уже перейдет к приставам, обратить взыскание могут на ваш доход в виде удержания 50%. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Франческа Борисовна? Кто спрашивает? Банк Уралсиб, меня зовут Туктарова Нурката Альфакаровна. Угу. Записи разговора. Слушаю вас. Это вы, верно? Верно. Звоню по поводу вашего потребительского кредита. На просрочке находитесь. Святой праздник, попрошайничайте. Что? Святой праздник, говорю, попрошайничайте, звоните мне. А какой праздник? Вербное воскресенье сегодня. Тем не менее, мы вправе звонить и по праздникам, и по выходным, Франческа Борисовна. Ну, я же не про закон говорю, про какие-то моральные принципы. А какие моральные принципы вам дают право выходить на просрочку 42 дня? Не хочу вам платить. А по какой причине? Отсутствие желания. А какое законное право у вас есть выходить на просрочку по вашему желанию? В суде я вам об этом расскажу. А насколько вы уверены, что суд является единственным миром разыскания в вашей ситуации? Есть ли это единственный способ у вас получить с меня какие-то деньги? Есть и другие меры предупреждения. Ой, но если вы про переуступку права требования, то это же не я вам буду платить, а коллекторы. Так коллекторы с вас будут требовать? Но это уже не ваши будут проблемы, я и им платить не буду. Вы думаете, что такая позиция вам каким-либо образом поможет? Мне не нужна помощь. Вам никто помощи не предлагает. Вам банк сейчас оставляет требования погасить задолженность. Я игнорирую ваши требования. Апреля. Ну, значит, будете слушать. Что слушать? Бред вот этот ваш. Требования выставляются в письменном виде и отправляются должнику заказным письмом с уведомлением о вручении. Мы не занимаемся... 165.1 статья Гражданского кодекса. А от того, что ты мне позвонила, вот такая вот по телефону, бездарность, я не воспринимаю всерьез такие требования. Есть также и устные требования, если вы не знали, что сейчас говорить. Какая статья Гражданского кодекса 200, говорит о том, что можно устно выставлять требования? Закон. Какая статья 230. Этого закона? Перечитайте. Статью сама перечитай. Мы с вами на «ты» не переходили. И на «вы» не договаривались. Ну, если вы знакомы с правилами этикета, чем... С кем мне соблюдать правила этикета? Я с вами соблюдаю правила этикета. Да мне срать на вас. На вы. Я за вас рада. Требование банка погасить задолженность до 15 апреля в самокоплате 6800 рублей по одному договору. Также у вас помимо Алло? Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько... Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Анна Александровна, с вами разговариваю. Со мной, что, из дома звоним, да, Восточный? Меня зовут Александра Александровна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Звоню, значит, вашей просрочной задолженности по кредитной карте. Назовите. Просто. По какой причине? Почехина Александра Александровна. Ага. Сколько дней просрочки? 747 дней просрочки. Анна Александровна, по какой причине выплачиваете? И вы вот искренне считаете, что мне сейчас позвонила Александра Александровна, и я такая обосралась и заплатила, да? Ну что значит, как сказать? Я же с вами спокойно разговаривала. А я сейчас что, неспокойно разговаривала? Да не хочу, я забила на ваш банк. Угу. Понимаете, что этот договор подписывали? Что? Девушка, не дергайте, пожалуйста, гарнитуру. Анна Александровна, я говорю, подписывали договор? Ну, наверное, с условиями. Ну, не наверное, а подписывали договор с условиями, ознакомились. И что? И почему, ну по какой причине вы не платите? Я могу услышать причину? Да не хочу причину? Я вам платить, я забила на ваш банк. Я больше 2 лет не плачу. Просто почти 2 года. Я знаю, что вы больше 2 лет не платите, но должны быть хоть какие-то причины. Что да. Значит не хотите? Жуткая неприязнь к банку Восточной. А зачем тогда вы подписывали кредитный договор и вообще оформляли у нас кредитную карточку? Вы мне можете сказать? Потому что меня задолбали ваши сотрудники. Придите да возьмите. Ну, вам потом... одобрено. Я сразу говорила, что я платить не буду. Ну, придите, но возьмите. А вас кто-нибудь заставлял? Да, когда дебилы дают, навязывают, почему бы не взять? Что, денег много бывает, что ли, не бывает? А, ну то есть хотите просто деньги получить, соответственно, и потом не выплачивать, так понимаешь? Так я их уже получила и не выплачиваю. Это уже свершившийся факт. Ну не выплачивайте, да, значит. Ну, значит, судебный приказ будете ожидать? Я его отменила еще в декабре прошлого года. Вы, видать, вообще не в курсе. Значит, еще раз подадим на вас. Еще раз нельзя подать, только в исковом. Я проверила информацию. Только в исковом порядке. Что в исковом? Только в исковом порядке. В исковом порядке, значит, подадим. Имеем право также передать дело коллекторским агентствам. А значит, что же вы 747 дней этого не сделали? Вот мне 747 дней каждая вот такая вот Александра Александровна, глупая, говорит о том, что мы привлечем коллекторов, а ничего не, не а происходит. А вы сейчас хотите по статье оскорбления сотрудников, Анна Александровна? Так какого сотрудника? Вы же не при исполнении. Так вы сейчас... Вы почитайте, вы же сейчас оскорбляете статью сотрудника. За оскорбление личности. Какую статью? На которую вы сейчас ссылаетесь, и которую вы сейчас апеллируете. Девушка, вы не позорьтесь, положите трубку. Вы мало того, что заикаетесь, я вас Анна Александровна, выплачивать будете? Вы, видать, из дома, с диванчика звоните, а я вас прекрасно слышу. Говененький интернетик для IP-телефонии. И не тянет ваш провайдер Анна звонки Александровна. Такие. Угу. Ага. Хорошо, я вас услышала, информацию лучше зафиксирую. Бы сейчас никакого отношения к нашему разговору, ну, все, отношения все, это не имеет, Анна Александровна. Бомби, я так понимаю, что вы выплачиваете. Не буду я ничего платить. Я так понимаю, хорошо, о, я сама девушка, вы как робот разговариваете. Номера, чтобы с вами связаться. Я не поняла, что вы сказали. Дополнительные номера имеются, чтобы с вами конечно, связаться. Имеются. Можете продиктовать все данные номера? Нет. Хорошо, я вас услышала, Александр. Информация зафиксирована. Интернет наладьте лучше. До свидания, всего доброго. Господи, кончалыга. Виноватый, у меня все хорошо, я вам очередная кончалыга. А я вот тебя плохо слышу, курица. Алло. Здравствуйте, меня зовут Краснополев Максим Юрьевич, департамент по работе с просроченной задолженностью, от ОТП-банк. Елена Германовна, могу услышать? Да, я вас слушаю. Звонок касаемо займа наличными вашего. По какой причине впервые на просрочку вышли? Денег нет. Когда оплачивать собираетесь? Когда деньги появятся. Когда они появятся? Надеюсь, что в ближайшее время. А поконкретнее? Ну, конкретнее к Господу Богу в молитве обратитесь. Может быть, Он вам ответит. Конкретнее до 21 апреля необходимо внести денежные средства. Внесете? Средства. Не говорите средства. Это такой колхоз. Ничего страшного. Да это колхоз. Страшного. Ну, ничего страшного. Вы работаете на такой работе, где нужно говорить. Это имеет какое-то значение? Конечно, имеет. Но у меня слух режет. Я разговаривал так. Вы создаете чувство колхозника, который только что с барана слез, надел гарнитуру и пытается что-то там доминировать. Если вам это имеет какое-то значение, для меня это значение никакого не имеет. А для меня имеет. Выражайтесь, пожалуйста, правильно. Ну, это к данному разговору или к вашей неоплате никакого отношения не имеет. Я вот не оплачиваю, потому что мне вот такие бестолковые сотрудники звонят, которые по-русски не умеют разговаривать. А вы уважительно относиться к таким сотрудникам не можете? Не могу. Я не уважаю людей, которые не могут говорить на родном языке. Ну, я бы посмотрел на вас. Вы как будто ошибок никогда не делали. Никогда не делаю. Никогда. Прекрасно. Вот только ошиблись, когда не оплатили. Обосраться прямо сейчас. Да, ой, а как вы-то красиво разговариваете. Да лучше говорить обосраться, чем средства. Ничего страшного не вижу. Это отношение никакое не имеет, я вам еще раз говорю. Имеет. Переключите меня, пожалуйста, на более квалифицированного сотрудника. С вами нет сил разговаривать, вы глупы. С судя потому по всему. Потому что вы не можете разговаривать. Ну, конечно, это я же говорю, средства, и я не могу разговаривать, ну, естественно. Что теперь? Вы что привязались ко мне с этой фразой? Оплачивать вы когда будете? Никогда. Необходимо внести. Пока вас не уволят, я никогда не оплачу. Вот как только вас уволят, сразу на следующий день я оплачу. Все, давайте, увольняйтесь, и в WhatsApp мне присылайте копию трудовой книжки и о том, что вас выгнали из ОТП банка. И тогда я оплачу в ту же секунду. Все сказали. Все сказали, все сказали. Что там, истерика? Пукан горит, я не пойму. Да. Да? Горит, но водичкой на него полейте. Обязательно. Ну все, бегом в туалет пукан поливать, чтобы не горел. До свидания. Всего злого, учите русский язык. Разговаривать с вами. Безграмотный, бестолочь. Да, всего доброго. Пока, взаимно. Всего злого. Взаимно. Че взаимно у тебя там? Ничего у тебя взаимного не будет, пока ты будешь говорить средства. Обязательно, я же говорю. Обязательно, доброго. Обязательно. Ни одна баба тебе не захочет строить с тобой баба, любовь, пока ты баба, говоришь средства. Баба нет, а девушка да. Бабы нет, вы и мужики тоже нет, и девушки нет. Научи выражать мысли пока, конструктивно. Пока. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ну, говорите. Я могу услышать Франческу Борисовну? Нет, вы фамилию неправильно называете. Франческа Борисовна, извините. Да, да. Есть банк «Ренессанс Кредит», Олег Александрович Белкин, в записи разговора происходит направление сопровождения проблемы кредитов. Вы, я так понимаю, не оплатили, да, кредит? Нет. Ну, давайте не как-то активнее. Нет, не планирую. То есть вы отказываетесь платить, правильно понимаю? Правильно. Вы проживаете по какому адресу? Да. В какое время обычно дома бываете? Молодой человек, что вы за херню несете? У нас город на карантин закрыт. В стране самоизоляция. Да вы куда-то поедете? Происходит. Да ты дебил, херню несешь да, какую-то непонятную. Приезжай, приезжай, тебя тут на... Тут тебя и хлопнут на посту. Он еще и мне музычку дурацкую включил. Взыскатель, блин. Все, слился. Спасибо за ожидание. Франческа Борисовна готова продолжить разговор? Ну, а ты еще здесь, дебиленыш? Какое время вы дома бываете? Постоянно я дома, режим самоизоляции, дебил. Постоянно в долевой собственности состоите? Да это не твое собачье дело, какая там собственность. Суды закрыты, все закрыто, дебил. Всего доброго, до свидания. Пока, говно. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Алина, я представляю банк Восточный. Я разговариваю с Дарьей Сергеевной. Да. Дарья Сергеевна, банк подготовил для вас индивидуальное кредитное предложение на выгодных условиях. Сумма и процентная ставка подбирается индивидуально. Вас было заинтересовать данное предложение? У меня в вашем банке просрочено более года. Я вас поняла. Так, в случае... Всего доброго, до свидания. Пока. Идиота, блин. У меня год просрочка, она мне кредит предлагает. Идиота.